Глава 48. Рассказать можно только Бесси и ее подругам из труппы. Клэр не видела Бесси уже несколько месяцев. К ее удивлению, бывшая соседка по комнате теперь обосновалась в доме в Верхнем Ист-Сайде, обложилась голливудскими сценариями, на которых отштампованы логотипы ICM и Уильям Моррис. Телефонные звонки, прерывающий их разговор, приглашение не на прослушивание, а на кинопробы. За это время, что они не виделись, Бесси превратилась из энергичной овечки в восходящую звезду. «Замуж?» — в ужасе пронзительно вскрикивает Бесси. «Черт возьми, девочка, ты знаешь этого человека всего несколько недель». «Месяцев, Бесси, достаточно долго». «Большую часть этого времени ты думала, что он убил жену. А как с разницей в возрасте?» «Кристиан не старый, немного постарше меня». «Так», — продолжает Бесси. «Надо думать, секс с ним потрясающий. Иначе непонятно, на кой черт это тебе?» Клэр не отвечает. «Правда?» «Правда. Я буду твоей подругой на свадьбе, или как там это называется?» «Если готовы лететь в Париж, мы поженимся там». Глаза Бесси сужаются. «Он богатый?» «Видимо, мы не говорили об этом». «Значит, не поэтому. Бесси. И у него есть американское гражданство, так ведь?» «Значит, получишь и зеленую карточку, и золотую». «Напомни, чем твой жених зарабатывает на жизнь?» «Он ученый». «Сказочно богат, необыкновенно хорош в постели, да еще и умный». «Слушай, это точно не ты укокошила его жену?» «Не отвечай, в этой стране ты можешь воспользоваться 5-й поправкой». Имеется в виду 5-я поправка Конституции США, дающая право подсудимому не отвечать на вопросы обвинения. «Когда настанет великий день?» «Сразу после окончания семестра». «У Кристиана лекции, а я хочу закончить актерские курсы». Этеридж стучит в дверь дома Хопкинсов. Харолд открывает сам. Дан обращает внимание, каким измотанным он выглядит. «Тяжело ему», — думает полицейский. «Как дела, Харолд?» — вежливо спрашивает он. «Господь нас не оставит», — отвечает Хопкинс. Дан видит у него в руке Библию. «Извини, Харолд, что беспокою. Я хотел побеседовать с мистером Фернишем, если он здесь». «Глен?» «На сегодня он сделал все. Сделал все с...» Харолд еле сдерживает слезы, берет себя в руки и продолжает. «Сделал все с Алисией. Говорит, выглядит она умиротворенно. Я как раз читал Библию перед тем, как пойти посидеть возле нее». «Понятно», — кивает Дан. «У тебя есть его адрес?» «Должен быть. Наверное, в кабинете, в записной книжке. Я...» «Не волнуйся», — торопливо произносит Дан. «Харолд, я не хотел тебя беспокоить. Сам найду». «Тебе понадобится ключ», — говорит Хопкинс, роясь в жилетном кармане. Глен, уходя, запер дверь. Сказал, что там Алисия, и осторожность не помешает. Этеридж берет ключ и идет к двери похоронной конторы. Кабинет с правой стороны, и он видит записную книжку на картотечном шкафчике, но что-то побуждает его сначала наскоро осмотреть подготовительный зал. Дан входит и щелкает выключателем. Наверху одна за другой вспыхивают большие флуоресцентные лампы, мерцая и заливая зал светом, открывая невероятное зрелище на полу. Этериджу хочется оттащить тела девушек одно от другого, но он знает, что нельзя. Их нужно сначала сфотографировать. Дан вспоминает крышку объектива, найденную на полу, и догадывается, что эксперты запечатлеют на пленку эту сцену не первыми. Он выбегает, задержавшись лишь на секунду, чтобы схватить записную книжку. Потом запирает за собой дверь и идет к дому. «Харолд», — спрашивает Этеридж, когда Хопкинс, наконец, подходит к двери. «Есть еще такой ключ?» И показывает тот, которым только что запер контору. «Нет, это единственный». «Вот и хорошо. Харолд, я запер дверь». Там непорядок, и я не хочу, чтобы ты заходил туда, слышишь? Побудь снаружи. Возможно, приедут взглянуть другие полицейские. Я потом тебе позвоню». Произнося последнюю фразу, Дан уже бежит к своей машине. Шум мотора заглушает ответ Харолда. Глен вводит в компьютер свои последние изображения и запрашивает поступившие ему сообщения. Большинство оставляет без внимания и открывает пришедший от Гелиуса. Читая, задумчиво кивает. «Венера жива-здорова и ждет вас в Нью-Йорке. У меня на уме что-нибудь простое и весьма сентиментальное. Наподобие смерти любовников. С наилучшими пожеланиями, Гелиус». Глен идет к книжной полке, достает свой экземпляр «Цветов зла» и находит «Смерть любовников». «Постели нежные от ласки аромата, как жадные гробы раскроются для нас, и странные цветы, дышавшие когда-то под блеском лучших дней, вздохнут в последний раз. Остаток жизни их, почуяв смертный час, два факела зажжет огромные светила, сердца, созвучные заплакав, сблизят нас, два братских зеркала, где прошлое почило. В вечернем таинстве, воздушно-голубом, мы обменяемся единственным лучом, прощально пристальным и долгим, как рыданье. И ангел, дверь, поздней полуоткрыв, придет, и верный оживит, и радостный зажжет два тусклых зеркала, два мертвые сияния». Перевод Бальмонта. Неторопливо кивает. Разумеется, сделать это совсем несложно. Обугленные тела, разбитые зеркала. Но истолкование будет слишком буквальным. Глен Ферниш гордится тем, что подходит к теме немного отстраненно. Он выходит на собственную страницу и вводит краткое упоминание о последних работах. Размышляет, отправить ли несколько изображений задумчивости, потом решает не отправлять. Это может отразиться на их коммерческой стоимости. И довольствуется тем, что вводит несколько вещей из серии «Мученица». Смотрит на счетчик входов в сайт и мрачнеет. Они уменьшаются. Может, пора дать что-нибудь захватывающее? Затем Глен входит в туристский сайт и вводит в компьютер карту улиц. Соединение протекает медленно, и требуется время, чтобы карта появилась полностью. В ожидании он сидит на кровати, скрестив ноги, и неотрывно смотрит на светящийся круг уничтожителя насекомых. Его глаза тускнеют, фиолетовая трубка расплывается. В круг влетает муха, и треск электрического разряда будит Глена. Он бережно выключает уничтожитель и кладет на кровать рядом с чемоданом. Жестяной поднос полон дохлых мух, он высыпает их в ладонь, они не тяжелее мекины, осторожно кладет нескольких в рот и раздавливает зубами. Вкус у них горьковатый, не такой уж противный. Внезапный звук из компьютера напоминает ему, что времени мало. Он фиксирует карту на жестком диске, потом кладет компьютер в чемодан. Роб Флеминг пишет племяннице в Оттаве поздравительную открытку с днем рождения, и тут звонок сообщает ему, что поступила электронная почта. Просмотрев ее, он торопливо снимает телефонную трубку и набирает номер. «Джон!» Муха влетела в паутину. Через несколько секунд компьютер в компании American Telephone and Telegraph начинает устанавливать, откуда исходил телефонный звонок, посредством которого владелец сайта picturaman.com вошел в свои владения. На связи он всего несколько минут, потом резко разъединяется. «Черт, слишком рано», — бормочет Роб. «Этого достаточно, чтобы ты его обнаружила?» «Надеюсь», — отвечает собеседница на другом конце провода. Он слышит, как Джоан отстукивает команды своему компьютеру. Через несколько минут она сообщает. «Да, мы обнаружили его». «Ручка есть?» Роб тут же набирает другой номер. «Фрэнк, у нас есть адрес. Это к северу от тебя. Около 200 миль». В записной книжке указано, что адрес Ферниша — Гордонс Драйв, 86, и Дан, появившись на этой улице, узнает, что здесь находится пансион. Разумеется, владелица говорит, что Ферниш съехал несколько недель назад, как только получил первую зарплату. Нового адреса не оставил? Нет. «Черт», — думает Этеридж, но неожиданно владелица пансиона добавляет. «Он снял дом старика Кеслера на Крейвен-Роуд. Агент по операциям с недвижимостью, мой приятель». Этеридж благодарит ее и снова пускается в путь. Он уже позвонил нью-йоркским полицейским, сказал, чтобы они обыскали похоронную контору, и слышит, как они, приближаясь, разговаривают по радио. Дом Кеслера деревянный, небольшой, но хороший. На подъездной аллее нет никаких машин, однако Дан, подходя к дому, впервые за несколько лет вынимает оружие. Дверь открывается от прикосновения. Воздух зловонный, пахнет гнилой рыбой и чем-то сладким. Дан достает платок, прикладывает к носу, затем входит внутрь. В доме никого. Лишь несколько фотографий стоят прислоненными к стене у парадной двери, словно Глен Ферниш собирался уезжать, но решил путешествовать налегке. Через полчаса Фрэнк снова на связи. «Роб, я здесь, с Майклом Позитано. Мы едем к владельцу телефона». «Отлично!» Через несколько секунд Флеминг вновь слышит голос детектива. «Роб, здешние ребята уже побывали по этому адресу. Кажется, птичка улетела. Мы останемся здесь в надежде, что ты сможешь его засечь, когда он остановится». «И правильно сделайте», — говорит Роб. «Почему?» После Picturaman.com он переключился на сайт с картами. Ввел в компьютер карту улиц Нью-Йорка. Ведя в сгущающихся сумерках машину на юг, Глен замечает, что в окнах домов мерцают выдолбленные тыквы. На улицах собираются дети в костюмах привидений и пугающих масках. Громко смеется. Ну, конечно, Хэллоуин. Он не мог выбрать более удачного времени. На глаза ему попадается девушка, на вид лет 16, в костюме, на котором люминесцентной краской нарисован скелет. Обычный наряд в этот день, и Глен едва замечает его, проезжая мимо, но что-то связанное с ним застревает в его памяти. На протяжении 20 миль он вертит этот образ в уме, пытается отогнать его, но тот, словно муха, жужжащая возле мяса, все возвращается, не дает покоя. В конце концов, увидя магазин с рекламой маскарадных костюмов к этому дню, Глен резко сворачивает с шоссе. Полицейские ждут. Нескончаемо тянется час за часом. Эксперты тщательно обыскивают дом, который снимал Ферниш, и похоронную контору. Лейтенант Лоуэлл вылетает вертолетом для руководства. В 9 часов Фрэнк посылает за суси — японское блюдо, рисовый колобок с рыбой и хреном. В полночь направляется в ближайший отель принять душ и отдохнуть. Телефонный звонок раздается, когда Фрэнк стоит под струями воды. Бронясь, он бежит к телефону, все еще в мыльной пене. Трубка скользит в руке, и Фрэнк не сразу подносит ее к уху. Звонит Флеминг. Голос у техника взволнованный. «Ты не поверишь! Этот тип только что пользовался в мотеле компьютером. Где?» «В Уэстчестере. Мотель на Марин-Роуд. Фрэнк, мы на всякий случай уточнили данные его кредитной карточки. Он заплатил за номер авансом, карточкой Visa». «Это нелепость», — удивляется Фрэнк. «Ферниш должен догадываться, что мы его ищем». «Конечно, но это не его карточка. Она принадлежит Харолду Хопкинсу». «Сообщить, что она краденая, не нужно. Для нас лучше, если он пользуется ею. Передай Уиксу и Позитано, что я встречусь с ними в участке через четверть часа». Через несколько минут Дербан уже в машине. Одна рука на руле, другая выдавливает из уха воду. Звонит его сотовый телефон. Теперь на связи Позитано. «У нас все готово. И вот что еще. Он снова воспользовался той же кредитной карточкой. Вызвал проститутку». Ты уверен в этом? Полностью. Эскортное агентство А1 только что получило оплату. Позвони туда. Скажи, чтобы не отправляли женщину. Звонили, Фрэнк. Уже поздно, она выехала. Фрэнк задумывается. Раздается голос Уикса. Позвонить в мотель, возможно, портье ее перехватит. Нет, не нужно. Если это он, нельзя, чтобы портье вел себя подозрительно. Сажай группу по машинам. Буду ждать вас у въезда в туннель.